Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия вам, слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 25 июля 2023 года. Тема эфира «Кто вещает через контактеров?». В нашей виртуальной студии с вами Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия, Алексей! Доброго здравия, дорогие друзья! И я, ведущая сегодняшнего эфира, меня зовут Вера. За пультом Алексей Щербаков, Светлана Большакова, следит за чатом. От вас, дорогие наши слушатели и зрители, мы ждем активного участия в эфире. Задавать вопросы вы можете только на официальных сайтах и ресурсах НСР. Это беседка, чат на сайте slavradio.org и на нашем YouTube-канале youtube.com/slavradio. Итак, сегодня мы будем говорить по выше заявленной теме, но экстрасенсов-целителей, кто действительно помогает людям поправлять здоровье, мы затрагивать не будем. Итак, кто такие контактеры? С кем или с чем они контактируют? Алексей. Это уже вопрос, насколько я понял, да? Хорошо. Ну, контактировать можно с кем угодно и как угодно. И таких примеров огромное количество. Я думаю, что у каждого человека в жизни были случаи, когда и он сам с кем-то контактировал, и в его окружении кто-то с кем-то контактировал. Ну, самые простые – это на физическом уровне контакты, когда шел, споткнулся, упал, сконтактировал с землей. А самые высокие – это когда приходит вдруг какая-то информация откуда-то, и человек даже порой, не понимая, откуда она пришла, понимает, что это пришло не из его сознания. Однако есть промежуточные контакты, когда человек получает информацию из своего мозга, как говорят так, это из болезненного, воспаленного мозга, какие-то образы приходят, и он выдает это все за истину в последней инстанции. И чем больше я сейчас наблюдаю за людьми, тем больше я замечаю, что с каждым разом таких людей становится все больше, больше и больше. И вот наша задача разобраться, кроме вот животного физического начала, вот эти контакты со столбом, например, на велосипеде, там машина с машиной контактирует, вот это убираем, это понятно, да? А вот с контактами уже те, которые связаны с играми разума, либо с приемом информации. Чем отличается, может быть, игра разума, как это отличить, вот эту болезненность, шизофрению во всех проявлениях от вялотекущей до вулканической, и заканчивая тем, с каких уровней кто с кем, с человеком контактирует. Хорошо, а вот как можно определить, и возможно ли, к какому миру или сущности подключился человек? К светлому, нейтральному, когда сущность, например, высокого порядка, не развилась на своей жизни прошлой, чтобы выполнить какую-либо задачу, и за счет подключения к человеку вещает, пользуясь им как аватаром, например, или к темному все-таки миру? Ну, ты уже заговорила про одержимость. Ну, давай так разберем. Есть сущностное взаимодействие, когда какая-то сущность взаимодействует с человеком. Это, да, бывает такое. Подсадками называют, одержимостью называют. И там много уровней есть, откуда эта сущность могла прийти. Бывают заблудившиеся, бывают те, которые по каким-то причинам что-то не доделали. Вот, бывают уже подсадки темные, бывают те, которые из темных миров, вот как вот аватарами человек начинает пользоваться. Есть сущности, вернее, не сущности, а есть контакты уже из каких-то групп, из каких-то уровней. Но самый-самый простой уровень – это уровень эгрегора, эгрегориальный, когда что-то в человеку втемяшивается в голову, и он это воспринимает за истину в последней инстанции. Но эгрегориальные уровни очень низкие. На семинарах я подробно рассказываю, какие там уровни бывают. И человек, получая информацию, сначала правдиво все получает, все здорово, все отлично, а потом эгрегор по всем законам жанра начинает пользоваться человеком, а там, где есть эгрегор, обязательно есть те, кого называют чертями, из пекельных миров представители. И они в конечном итоге берут верх над эгрегором управления, а через эгрегор управляют людьми, потому что так проще. То есть есть, еще раз, те, которые единично управляют, а там много-много-много уровней. Есть эгрегориальное управление, но все равно это находится под уровнем какого-то там беса, черта, какой-то там низшей сущности. А есть еще управление или взаимодействие с локами. Локи всегда божественного происхождения. Даже если внутри локи присутствует бесовщина всякая, черти и так далее, как исполнители, как слуги. Локи всегда создаются высшими структурами. Даже если они, эти локи проявляются внизу. Вот это надо понимать, чем отличается эгрегор от локи. И родовой, самый-самый вышний. Родовой, вот многие, не понимая, что такое вышний божественный род, очень часто начинают приписывать какие-то глупости родовым и говорят, что вот есть эгрегоры родовые и так далее. Да не может быть эгрегора родового. Не может, потому что эгрегор связан с живым человеком, который живет где-то в каком-то пространстве, где есть другие люди. Это уровень приземной. И когда человек умирает, эгрегор от него отваливается. Лока, поскольку она божественная, она взаимодействует с человеком и при жизни, и после смерти. И при жизни лока может создавать свои эгрегоры. В локе могут быть эгрегоры, поэтому и чертовщина там тоже может быть. Но она исполняет определенные задачи, а не просто сама по себе. А есть родовой, он находится выше всех лок, выше всех эгрегоров. Поэтому эгрегора родового не может быть. Но поскольку все мы люди, очень часто люди, даже те, которые говорят, мы там ведисты, мы там такие вот, создают элементарные эгрегоры, либо вваливаются в какие-то эгрегоры. Вот это бывает, но это не родовое, это ниже родового на порядке. Вот, поэтому, если мы говорим про сущность, то сущность, как правило, глазами человека смотрит, она пытается заменить родовую нить, пытается подключиться к человеку, потом внедриться в нее, в этого человека, в тело человека и его использовать по своему усмотрению. Это говорит о том, что человек очень слаб. Либо это биоробот, либо это человек, который отрубился от родовой нити, ну или не чувствует ее. Если это эгрегор, то это исполнение задач эгрегора, поэтому эгрегор сначала дает много, прикармливает, человек втягивается, доверяет, а потом эгрегор начинает его использовать как батарейку. То есть в первом случае сущность, она сразу пытается как батарейка использовать, и поэтому она очень аккуратненько внедряется, как какой-то паразит, чтобы больно не было, чтобы захватить все управляющие системы и отключить родовую нить, и пользоваться человеком как своим автомобилем. Эгрегор, он уже через интерес человека подключает себя, человек какой-то интерес чувствует, какая-то эйфория, он тоже дает какую-то информацию, а потом начинает пользоваться человеком. Потому что черти, где присутствует, там человек превращается в батарейку в любом случае. А эгрегор – такая структура, которая изначально человека захватывает для того, чтобы потом пользоваться. Ну, создается, конечно, чтобы пользоваться людьми. Да, много чего давает для начала. А лока, она исполняет божественные установки, поэтому человек, если способен понимать, и лока действует в чистую, в белую, не сущности, не эгрегора в белую не пользуется человеком, а не вся в темную. А вот лока уже какие-то правила поведения, какие-то установки дает, потому что там божественное превыше. И, естественно, там есть взаимодействие кнут и пряник. Локи обязательно присутствуют кнут и пряник. Исполняешь, все у тебя хорошо. Не исполняешь, начинается все валиться. Потому что если ты в локу вошел, ты обязан служить какому-то там либо Господу, либо какому-то там еще кому-то от божественной высшей структуры. Вот. И поэтому ты исполняешь задачи определенные. Да, тебя уберегают, да, тебе помогают продвигаться, да, избавиться от чем-то, но локов себя долго не держит. Если ты превзошел какие-то уроки, какие-то правила, исполнил, то в этом случае потом лока тебя из себя выбрасывает. И задача еще раз вернуться на Землю после прохождения Локи, чтобы уже не впадая ни под сущности, ни под эгрегоры, ни под Локи, пройти самостоятельный путь и вернуться в родовое. А родовое никогда не играет. Родовое честно себя ведет. Ну как вот родственники друг с другом честно себя ведут. В хорошем смысле. Не современные, которые на бизнесе замешаны, родственные связи, а те, которые настоящие родственники. Вот это я имею в виду. Поэтому всегда оказывается помощь, всегда оказывается какие-то подсказки, всегда путь какой-то раскрывается, всегда-всегда родовое помогает. Потому что задача родового, в отличие и от Локи, от эгрегора, от сущности, помочь человеку пройти свой жизненный путь, стать лучше и выполнить поставленные задачи. Вот четыре уровня. Откуда получает информацию. Исходя из этого же, можно понимать, кто какую информацию на каком этапе вбрасывает и чем это заканчивается. Хорошо. А вначале, отвечая на вопрос, сказал, что процент правдивой информации вначале довольно высок. Затем, когда человек подсаживается на этот канал, процент правды может в основном даже снижается и составляет очень небольшое число. Но можно ли слушающему этого контактера все же вычленить какой-то небольшой процент информации, которая ему может пригодиться, и вот как его вычленить? На первом этапе информация на самом деле дается много правдивой. Иначе, если она неправдивая, человек в своей жизни не может ее применить в свою пользу. Это и от сущности, и от эгрегора, и от Локи. В этом случае недоверие будет, и он будет стараться выйти оттуда. Поэтому на первом этапе очень много информации. Мало того, открывается эйфористически это все. Ух ты, вот это да, вот это там торкнуло меня. Да? Это первое. Второе, очень часто, особенно чем ниже уровень, тем больше присутствует веществ, допинговых, наркотических. Очень часто к сущностям подключаются, либо к эгрегорам, подключаются люди, которые попробовали различные либо наркотики, либо какие-то допинги. Это могут быть грибы, это могут какие-то ягодки, что-то понюхать, ну, либо конкретные наркотики. Под алкоголем очень часто сущности являются. Ну, помните такое выражение? До чертиков допился, да? Вот, вот такая вот история, вот такая ситуация. Поэтому здесь сначала очень ярко, очень много. Родовой всегда дает по готовности. Он никогда вот это «ух ты!» прям там взрывается весь мир. Не происходит. Да, озарения происходят, но они происходят необходимо. Необходимые такие вот в нужное время, как искорки, как-то разумение, просвещение такие. Вот. А нету перенабора. Почему? Потому что родовой дает срок, когда человек готов информацию, и дает не для того, чтобы телу только было хорошо, а чтобы было развитие полное, то, что и ниже пупка, и то, что сердце, и то, что голова, вот разумение, то, что выше, одновременное развитие. Сущность же дает только для пропитания физического тела. Вот все, что связано с физическим телом, только это дается. Больше ничего сущности не надо. Надо, чтобы хозяин, она как паразит выступает, сущность, а человек как хозяин, ну, тело человеческое, чтобы он был здоровый, чтобы вот он получал то, что надо, чтобы она могла его руками что-то исполнять. Но развитие человека здесь не рассматривается. Поэтому яркие эйфории, ух ты там, на какие-то вот картинки, ну, как вот глюки какие-то, вот это увидел, ой, там, вот это увидел. Вот на этом строится. Эгрегор, он дает тоже яркие прозрения какие-то, например, подключаясь к хроникам Акаши. Вот сейчас многие говорят, хроники Акаши. Хроники Акаши – это вокруг Земли, это эгрегориальный уровень. Там столько всего насовано, что, мам дорогая, туда зайдешь, и можно там, не вылезая, болтаться в этом, и жизнь, заметь, как пройдет. Вот, поэтому эгрегоры дают только то, что нужно человеку для того, чтобы эгрегор не распался. Это уже взаимодействие с другими людьми. Эгрегор с одним человеком, как правило, не взаимодействует. Еще раз говорю, он взаимодействует с каким-то сообществом. И чем больше сообщество, тем, значит, больше интересы, которые должны многих людей удовлетворять. Многим должны нравиться, многим должны быть понятны. Поэтому, да, эйфория происходит, но она происходит на уровне уже сообщества. Все, границу прошли, дальше Лока начинается. Лока дает ту информацию, которая необходима человеку для прохождения жизненного пути, исправления каких-то ошибок. Там тоже может быть яркая какая-то вспышка, озарение. Ну, например, там наркоманил, а потом бац, какое-то святое писание, там, святого писания пришло, либо какой-то там гуру пришел, либо авторитет. Взглянул в глаза, сказал что-то, Лока через него что-то провела, бамс, и его там шарашило, и он все, больше не наркоманит, больше не пьет, никого не убивает, никого не грабит, а делает только добрые дела. Он исправляет ситуацию. Вот для этого Лока нужна. Но там тоже через яркие образы, как правило, все проходит, это яркое озарение происходит. Вот в родовом это все очень аккуратно, мягко. И вот в Локе нужно что? Чтобы привязался к какому-то высшему авторитету, какое-то божество, какой-то бог, какое-то содружество богов, какая-то, может быть, там доктрина теософская, чтобы была. Вот это вот, ну, вариант Локи. Ну, эгрегоры, правда, больше в теософии эгрегора находятся, и сущности. Вот они прям в теософии там полностью копаются. В Локе теософия присутствует, но там есть еще и что-то, то, что людям дает выше догм чего-то, если человеку это необходимо. Родовой очень аккуратно, очень мягко. Да, озарение, но как по ступенечкам. Бумс, здесь, ух ты, здорово. А тут чего? Нет того, что сразу там на сотой ступеньке что-то там блеснуло, я туда полетел. Вот это надо понимать. Дозировано. Хорошо. А можно ли как подтвердить полученную информацию от контактера? Есть какая-то возможность? Здесь все зависит от здравомыслия. Как правило, чем ниже человек, тем меньше у него здравомыслия. И поэтому у людей, которые здравомыслием не страдают, которые находятся в первой группе социального уровня бытия и своего развития, ну, по славяно-русской варности, например, там со здравомыслием вообще очень тяжело. Человек, который подцепился на какой-то авторитет, либо у которого есть какое-то видение, он будет с пеной у рта, там, до бития кулаками до крови доказывает, что он прав. Даже если будет вот очевидно, что вообще это солнце, это не луна. Нет, он будет доказывать, там затмение происходит. Поэтому здравомыслие начинает проявляться. В лучшем случае, начиная с конца второго, начиная с третьего уровня, социального вот бытия, вот здесь. И поэтому, сколько ты людям не говори, в первой варне находящейся, в первой социальной группе, на всех трех уровнях, они, если под авторитетом находятся, либо под влиянием какой-то сущности, какого-то эгрегора, они будут делать, как все, и будут доказывать правоту того, что им сказано. И при этом не слышат того, что им говорят. Ну, вот яркий пример, сейчас вот чуть-чуть буквально отвлекусь. Как вот недавно, вчера читаю комментарий по эфиру в Созидательном обществе. Был такой у нас эфир, Созидательное общество, это секта или что-то еще, там точно название не помню. Вот, и там прям такой комментарий. Алексей, вы вообще слепой, вы что, ничего не понимаете? Вы ставленник там или Кремля, или Тель-Авива, или там Вашингтона. В общем, там целый на выбор. Да, вот выбирайте сами, чей вы ставленник. Потому что вы не хотите, чтобы люди жили в созидательном обществе. Но задумайте сами, как это было бы хорошо, чтобы люди жили в созидательном обществе. Это написал человек, которому вот в течение 2 часов, у нас с Алексеем был, насколько я помню, эфир, мы рассказывали, что мы не против созидательного общества. Мы за то, чтобы люди жили в здравии, чтобы они жили в достатке, чтобы не было войн, землетрясений, потрясений, чтобы сюда ничего там не летело, не уничтожало. Мы за это. Но только мы сказали, что те предложения, которые в созидательном обществе были предложены, они утопичны. Они ведут людей в самоуничтожение. Да, нужно переходить в созидательное общество, но не такими способами. Не через вот эти страхи, не еще вот эти хочушки, где там сразу вам все дается и так далее. Когда вам обещают, что сразу все дается, это как раз первый уровень. Это либо сущностный уровень подселения, либо это эгрегориальный уровень подселения. И вот сколько ты ни говоришь, что я за то, чтобы было счастье, только давайте посмотрим, попробуем к этому подойти вот так вот. Он говорит, нет. Отторжение сразу, он не способен слышать, он даже не способен слышать, что я за, чтобы люди жили в счастье, достатке и радости, чтобы не было войн, я за это, он не способен слышать, у него заткнуты уши, он продолжает говорить свое, доказывая, что кто-то не прав, потому что он посмел усомниться либо в доктрине, либо в самом там выражении, либо в чем-то еще. Вот такая вот серьезная, очень серьезная беда на первом уровне. Поэтому как проверить правоту? Только взгляд со стороны может что-то подсказать. Но взгляд со стороны здесь не работает. человек находится под каким-то авторитетом, под сущностью, либо под эгрегором, либо под сущностью внутри эгрегора. И поэтому, как правило, должно пройти какое-то время, чтобы человек сделал кучу ошибок, следуя подсказкам и видениям вот этих самых нижних уровней, наделать кучу этих ошибок, потратить кучу денег, потратить кучу своего времени, здоровья, и потом увидеть, что это все было бесполезно, и потом, если ума хватит, вспомнить, что ему говорили: не делай так, тебе это не надо. Нет, мне это сказали, делай так. Да не делай так, ты потратишь время, у тебя вот это. Нет, мне сказали так. Да у тебя деньги закончатся, не делай это. Да нет, мне сказали так. И потом, когда на самом деле он видит, что закончились деньги, а дело не доделано, что это до конца не доделано, и дело не пошло, он потом, если ума хватит, остановится и скажет: так, что-то как-то меня не туда завели. А если и здесь ума не хватает, он, как в том анекдоте про чукчу и геолога, будет обвинять геолога в том, что геолог ему сказал: не пили сук, на котором сидишь. А чукча, когда его послал, помните, да, когда свалился, что он крикнул? Говорил: шаман проклятый, из-за тебя свалился. Вот такие люди, находящиеся в первой социальной группе и в первой варне, всегда находят виноватого, но при этом те, кто им говорит: не делай так, а если уж делать, то делать по-другому, ну вот они оказываются в формате виноватого, но их не слушают. И вот здесь как раз такой вот уровень здравомыслия. Хватит ума, чтобы понять, что тебя предупреждали, а ты все равно вляпался, потому что не слышал, и не обвинять кого-то другого, а двигаться дальше. Либо не хватит ума и остаться злым на того, кто предупреждал, злым на тех, кто говорил, злым на весь мир, ну и в конечном итоге заняться саморазрушением. А вот те, которые выше уже этого экватора, там третий уровень, они понимают, уже способны размышлять, потому что третий уровень – это уровень мудрости. Второй – это уровень сердца, уровень взаимодействия. А первый – это уровень до пупка, это продление рода, выживание, конкуренция, там, авторитеты и прочее. Хорошо. Получается, если я правильно поняла, здравомыслие, умение слушать и слышать, и определенный промежуток времени для переваривания и подтверждения этой информации либо в явную, либо каким-то образом свалившуюся и исполненную. Дальше. Да, и причем первая группа, как правило, находит виноватых, им проще найти виноватых, а вот вторая группа, если они натыкают через какое-то время, через год, например, там, через два, они способны пролистать все это, способны проанализировать, следственно, там какие-то связи и то, что последствия, да, причинно-следственные связи выявить и сделать какие-то выводы. Первая группа, как правило, это не может. И поэтому первая группа всегда находится под авторитетом, всегда. И если нет авторитета, то авторитет становится сущность, которая туда вселяется. И сколько ты не чисть человека, а этим я занимался, уборкой этих сущностей, и перестал заниматься, потому что я понял, сколько ты не чисть первую группу, он везде, как та свинья, которую вычистили, выйдя на улицу, обязательно грязь найдет. И обязательно опять к тебе припрется, и обязательно опять скажет: чисть меня, мне еще хуже. Потому что святое место пусто не бывает, а человек – это святой конвейер, контейнер, вернее, в который может селиться кто угодно, если родовое отодвинуто в сторону. Хорошо. От чего зависит возможность контактеров получать информацию? Это вот или сильное желание, может быть, готовность услышать, чистота сознания, или, как говорят, несчастный случай, когда вот споткнулся, упал, потерял сознание, очнулся и вот так. Здесь сейчас мы можем начать блуждать в различных вариантах представления, что зависит. Да от всего зависит. От того, на каком уровне развития человек находится, каков его опыт, сколько ему лет, мужчина он или женщина, в какой среде воспитывался, где родился, с какой целью родился, куда пошел учиться, на ком женился, там, за кого вышел замуж, сколько детей родил и так далее, где работает. Здесь сейчас огромное количество может быть всяких таких вариантов. Но чем ниже уровень контактера, так называемого, тем больше каких-то проблем, которые его сподвигли на путь контактирования. Вот, как правило, чем ниже уровень контактера, а чем выше, тем это более естественно происходит. Вот, например, о себе скажу. У меня это произошло, когда я в младенчестве вообще. Это выпадение еще молочных зубов. я стал получать ту информацию, которую вот многие люди... Я считал, что это нормально все. Я считал, что это нормально, и ну, есть оно и есть. А потом понял, что другие почему-то это не понимают, не принимают. Когда они вопрос задают, они не получают ответа, они ищут на стороне. Я этого как-то так стеснялся, боялся, никогда об этом не говорил никому. Но когда понял, что это у меня что-то не то. Вот. А у тех людей, которые проблемы вызывают, вот они все время куда-то обращаются. Кто-то в религию бежит, кто-то там читает какие-то книжки умные, кто-то каким-то гуру бежит, на авторитетом, в какие-то партии вступают. Вот жизненные неустойки, неуклады, беспорядок в жизни, нет улада, их вызывает делать какие-то подвижки. И, как правило, вот как раз первая эта группа, особенно те, кто отходится к меланхоликам либо к холерикам, сваливаются в сектантские отношения. Они приходят в секты для того, чтобы получить оттуда то, чего у них нет. Кому-то деньги, кому-то здоровье, кому-то жену, кому-то мужа. У кого-то там ребенок плохо там себя ведет, кто-то там не может найти мужа или жену там для своего ребенка. У кого-то там муж запил, у кого-то жена там наркоманила, у кого-то гуляет и так далее. Личные бытовые проблемы заставляют человека к кому-то обращаться значимо. Они прям по сектам гуляют. Ну а где секта, там обязательно эгрегор существует. Но обязательно. А если секта какая-то такая мощная, которая ведет, там обязательно есть какие-то сущности. Вот эти руководители, как правило, это под сущностями находят, которому вливают в уши сначала очень хорошо. И вполне возможно, они сначала принимают информацию светлую. В моей жизни было несколько таких гуру, которые сначала светлую информацию получали, очень красивую, очень хорошую. А потом их поведение стало сваливать все нижнее, гордыни стало распирать, и потом там было резкое подселение. Хотя возможно, что вот эти вот светлые это мысли и давали темненькие. Не исключая того, они вот это под видом света, вот это пульсации от абсолюта там информацию от, получали многие люди. Ой, там такая светлая информация ушла. От белой иерархии космической, там, от светлой иерархии космической получали. Мы там боги, мы там еще что. Знаете, сколько там вариантов было? Огромное количество. И вот свет, свет, свет, наполнение. А потом начинаешь видеть вокруг одного и того же. Вокруг... Они дальше не идут. И потом начинается вдруг проявляться их зубы. Вот этот оскал начинает проявляться, они начинают топить рядом присутствующих, они начинают паразитировать на тех, кто к ним приходит, они начинают злиться, что, например, там количество людей стало меньше приходить, денег стало меньше, сначала там мешками им несли, а потом меньше, сначала там слушали, а потом не слушали и так далее, и вот это вот оскал звериный начинает проявляться. И это получается, что ими управляла какая-то сущность, сущность их на начальном этапе чем-то обогатила, взяв, например, там из-за каши что-то, из лохроника каши, вот, либо из своего какого-то опыта запустила в них, они пумс так раскрылись, якобы там гуру светлые, стали к ним люди подтягиваться, ученики сначала, как всегда, малый круг такой стал образовываться, потом стала вот вокруг этого образовываться уже эгрегориальная структура, и люди стали в этот эгрегор входить. Вот бывает так, вот большинство людей, которые создают секты, если это мощная секта, таким вот образом действуют, реже, что без какой-то сущности, потому что сущность всегда, она связана с теми энергетическими пластами, силовыми пластами, которые первично могут что-то в человека запихнуть, могут дать какую-то информацию, какие-то образы, но всегда все заканчивается одним и тем же. Всегда это оказывается черт какой-то, уж извините, так говорят каким-то текстом, в светлой маске какого-нибудь там света и светоча, и он в конечном итоге начинает человеком управлять через человека малым кругом, через малый круг начинает управлять сектой. И поэтому те люди, которые не удовлетворены чем-то в жизни, они туда притягиваются, потому что есть силовое поле, но в конечном итоге становятся батарейками. И что еще обращал внимание? Один из важных факторов разрушения секты, это вот прям запишите себе. В секту приходят, как правило, неудовлетворенные люди. Но если там вдруг нашли друг друга, если мужчина нашел женщину, если женщина нашла мужчину, если у них все складывается нормально, не на уровне плотского, хотя это тоже обязательно должно быть, а на всех уровнях выстраивается, они через какое-то время из секты вываливаются. Они стали цельным, единым. Каждый из них стал цельным, мужским и цельным женским. Они сложились вместе, получилось общее, единое. И им больше секта не нужна, они вываливаются. И вот таких примеров в моей жизни огромное количество. Через это мне удалось несколько сект разрушить. Замечательно. Ты уже практически ответила на вопрос, почему и для чего люди с таким интересом, вниманием, желанием хотят услышать информацию через контактера. И какой им смысл в этой информации? Мне кажется, еще вот любопытство и желание услышать что-то и увидеть сверх по их меркам естественное. Вот это тоже. То есть им недостаточно что-то новенькое, новое. То есть это вот уже как наркотик такой у них получается. А какой смысл в этой информации? Они сами не знают, как они ее применять будут. Наверное. Все верно. Слово «наркотик» ты правильно применила. Почему? Потому что именно наркотик в данном случае притягивает человека. Эйфория. И дальше все больше и больше нужно получать. Но помним, человеки первой варны – это человеки, находящиеся в состоянии детскости. Еще раз, это или меланхолики, либо это холерики. Флегматиков или сангвиников там практически не найдете. Сангвиники начального уровня могут управлять сектой. Ну, холерики под ними и меланхолики вообще в стороне. Но это так, это отдельный разговор, можно прям про это поговорить как-нибудь в одной из передач. Вот им, людям, которые попадают в секту, попадают под какую-то там эгрегориальную структуру, ну или под локу, у которой есть свой эгрегор, либо под сущность, у которой есть свой эгрегор, им необходимо вот это эйфорическое, яркое. Их мир не наполнен светом божественным. Находясь в первой социальной группе, в первой вот этой варне, особенно в первой подварне, где находятся люди, живущие по мере кентустаноль, то есть смерды, у них очень мало возможности проявить себя в божественном плане, вот в этой самой божественной игре, в игре богов. И поэтому они хотят заполнить чем-то ярким, светлым. Вот почему именно вот здесь очень много тех, кто страдает алкоголизмом, наркоманией, тех, кто падки на какие-то обещания, которые хотят быстро разбогатеть, которые хотят славы много получить, которые неудержимы там, в сексуальных утехах, неудержимы в вещизме, прям мания. Яркость наполнения их мира. Вот что их интересует. Больше, по большому счету, их ничего не интересует. Вот поэтому-то они притягиваются, и поэтому они подсаживаются, и поэтому они там висят. И поэтому они, некоторые скачут из секты в секту, от одного учителя к другому, пришли к одному, ах ты, что он сказал? Потом набрались этих слов, все. Они не делают дальше шагов, они набираются слов, они набираются красивых образов. Потом они понимают, что образы они схватили, и вдруг появляется новый гуру какой-то, который говорит вроде бы об этом же, но немножко другими словами. Хоп, туда. И что получается? Он переметывается в другую структуру, в другую пирамидку. И теперь те, кто для него были там, это становится либо так отсталые, отстой, либо кто-то еще. С кем даже не надо разговаривать и так далее и тому подобное. Вот. А это круто. Какое-то время проходит, человек опять насыщается образом, насыщается словами, манерой разговора, какими-то мыслями. А в детскости всегда пятый уровень – это самому стать гуру, самому стать учителем, самому стать авторитетом. И он себя считает, что он все уже понял, теперь он поднимается. И ему нужен кто-то либо еще, кто что-то ему дополнит, либо он теперь сам должен становиться гуру. И поэтому он и из первого набрался, начал вещать, и из второго набрался, будет там третий, четвертый, неважно. Он оттуда тоже будет вещать. Он хочет стать авторитетом. Не у всех это получается. Появляется озлобленность, нерешение проблем. Ну, что есть, то есть. Вот такая ситуация. Поэтому да, это как наркотик. Но это не поднимает человека в варновости. Это не поднимает его в социальном уровне. Он как был на своем уровне никчемки, кое-какера, так он и остается. И как он делал свое какое-то маленькое дело, пускай даже хорошо, но маленькое, и больше ничего, так он и остается на этом уровне и дальше не развивается. Хорошо, тогда следующий вопрос, такой давай посмотрим. Иногда люди начинают слушать или слышать так называемые голоса свыше, и тем что-то предлагают, например, знания, здоровье, что-то получить материальное. Человек соглашается на эту помощь или на что-то, что совсем может быть и не помощью. И что с этим человеком может происходить? И следующий вопрос. Есть ли какая-то техника безопасности для человека, чтобы потом как это, не попасть в не очень удобное для него положение? Техника безопасности – всегда находиться в родовом потоке. Всегда находиться с родовой нитью. не желать более того, что необходимо по жизни. Делать то, что должен исполнить, исходя из своего предназначения, исходя из божественных укладов, установок и предназначения. Тот, кто постоянно ищет что-то новое, не используя то, что у него есть, это как собака на сене, который занимает чужое место, который все время желает чего-то другого, думая, что у него нет, а то место, где его нет, там лучше. Ну, как говорится, хорошо там, где нас нет. Но попадая туда, он видит, что здесь то же самое. Ну да, песочек другого цвета. Ну да, теперь вместо осинок пальмы. Но то же самое все. Хорошо там, где нет. И поэтому это как блоха. Он скачет везде, во всем и постоянно. Вот это первый признак того, что человек несостоятелен. Потому что тот, кто понимает свое предназначение, никогда не просит ничего вообще у богов. Но вообще никогда ничего не просит. Потому что он знает, для этой жизни, если он появился в этот мир, для исполнения своего предназначения божественного, у него все уже есть. И если он этого не заметил, то это он глупец, он дурачок, он безмозглый, он не понимает этого. Но это не означает, что у него этого нет. Это то же самое, как вот рюкзак, который стоит рядом с человеком. И человек вместо того, чтобы открыть рюкзак, на котором написано имя, фамилия, там, дата рождения и все остальное, вместо того, чтобы открыть и посмотреть, что там, и начать пользоваться этим, он рюкзачок так под скамеечку, бамс, отодвигает, начинает смотреть, а кто еще чем пользуется, а что у кого есть, ух ты, какая у него штуковина, ну-ка дай-ка мне, не даешь, а я к Богу обращусь, Бог, ну и там начинают всякие делать манипуляции руками, со свечами, и так далее. Дай-ка мне вот это. Дай-ка мне вот это. Не даешь? Ну, я, значит, больше свечку поставлю. Значит, я побольше буду ходить. Не помогло? Ну, к другому пойду. Тут мне шаман обещал. Тут мне кудесник обещал. Тут мне колдун обещал. И так далее. Вот он скачет, чтобы завладеть штукой. Мало того, это еще не самое страшное. Хотя уже наделал кучу гадостей. Уже испортил много чего. Он, когда этой штукой-то завладеет, оказывается, что эта штука-то не под его руки заточена. Потому что пользоваться надо вот на этом уровне, а руки из кармана в брюк. И как-то не крути, но не получается ей пользоваться. И как та мартышка, трясь это очки об камень. Да? Бестолковый, потому что эти очки, не могу ими пользоваться. Кто там, люди там придумали, глупо всякое. Либо, помните когда-то, ах ты ж глупое стекло, это врешь ты мне назло. Там бац, и это зеркальце разбило, тетка, да, злобная. Ну, не совпадение, ну, не предусмотрена эта вещь под тебя. И он, значит, начинает другую искать что-то, и у другого что-то отнимать. Но самое интересное, тот, у кого он отнял при помощи колдунов, каких-то там еще там товарищей, она же теперь отсутствует того, тот теперь свой долг не может исполнить. И тот теперь озлоблен, вот он теперь не понимает, что произошло-то, было-было, и тут отняли. Ну, сейчас не будем говорить, пользовался он, не пользовался, или правильно пользовался, или нет. Если отняли, значит, видимо, в руках плохо держал. Значит, не понимал ценность. Но это другой разговор. И вот такая вот ерундой у нас получается в нашем колхозе. А он, который отнял и разбил, теперь к другому лезет. И опять, дайте. Но те-то товарищи, которые ему это сделали, они-то с него должны что-то взять, и деньгами ты здесь не обойдешься. Здесь нужно что-то другое. А потом история такая, в следующей жизни сидит чувак и плачет, какая у меня злобная карма, почему же меня все отнимают в этой жизни? Да почему? Да потому, что ты не понял, кто ты в этой жизни, не понял своего жизненного предназначения, не понял, что у тебя все есть, не заклинул свой вещевой мешочек-то, в котором такие прекрасные инструменты были, что другие обзавидовались бы, а ты и сам ими не пользовался, и у других еще отнимал то, что принадлежит другим. Вот в чем проблема. Поэтому, когда кто-то там призывает кого-то, ну, больше проблем получает, нежели чем то, что мог бы получить из пользы своим. А, хорошо, вот у меня еще такой вопросик. Может быть, это еще проверка на вшивость, например, человек принимающий в каком-то роде информацию, достаточно сильный, и вдруг вот он идет и говорит, в каком-то месте находятся силы, там духи, все очень интересно, и говорит, например, вот мне бы вот этой вот силы еще, и тут раз тебе, а я тебе дам силу, хочешь? Ну вот в этом смысле тоже может быть, и, то есть это как бывает? Это как раз показатель того, что человек хочет силы для исполнения того, что он хочет. Его хочушка намного больше, нежели чем надо, либо могу в этом направлении. Он либо еще не созрел, либо это не его. Если это не его, то в этом случае ему дадут, конечно, силы. Но кроме саморазрушения ничего из этого не получится. Потому что, еще раз, руки не под это заточены. Это не его. Он не сможет пользоваться тем, для чего эта сила дается. А если он еще не дорос, оно же его раздавит. Оно же будет ему мешать двигаться. Поэтому все должно быть в свое время, по месту и по укладу, то есть по предназначению. Если нет, то это будет разрешать. Вот счастливый человек – это когда хочу, могу и надо совпадает. А когда у человека только хочу, но никому это не надо, и ему в частности, то это будет разрушать. И если он не может по своей жизни, это тоже будет разрушать. То есть одним хочу, не обойтись еще, могу и надо должны подключиться. А когда хочу и могу подключается, вот это могущество, вот он получил, но это при этом не надо никому, и ему в частности, это тоже будет разрушением. Дайте я что-нибудь сделаю, дайте я что-нибудь сделаю. Ходит, ко всем пристает, машет этим здоровенным чем-то и все разрушает, как слон в посудной лавке. Ну, вот и вся проблема. А потом, как это, исполнитель желаний, что ли, фильм там был, который все исполнял, исполнял, а люди все глупости какие-то мечтали. Но чем все закончилось? Вот из этой же серии. Отвечать-то придется все равно. Лучше уж плохо исполнить свой долг самолично, чем чужой сверхотлично, да? Вот из этой же серии. Ну, чего хватаетесь за чужое? Поймите, кто вы. Это же намного проще. Вы потратите, ну, может быть, полгода, ну, может быть, год, когда в сознание войдете, ну, может быть, 2 года своей жизни потратите на понимание, кто вы, на понимание цели жизни своей, на понимание пути к цели жизни, шагов, и начнете исполнять всю оставшуюся жизнь без болезней, о чем я говорил вот на фестивале «Здраво», который до 30 числа будет идти в Подмосковье, в Дмитровском районе. Вот там прям лекцию прочитал, и люди слушали, говорят, ух ты, да, что так можно было, да, что можно не болеть, оказывается. Да, вы не будете болеть, если вы по своему виду, по своему предназначению, по своему пути идете к своей цели. Ну зачем вам болеть-то? Вот. Не надо пользоваться какими-то лекарствами, потому что вы не нарушаете ничего, ну, организм не болеет, и все нормально, все на месте. И знания даются вовремя. И вы открываете для себя много, и умения даются, и вы мастер, вы когда хочу, могу и надо, все складывается, всем надо и вам надо, вы хотите это, и это можете, по мере все будет раскрываться, но потратить-то год, ну даже 5 лет из жизни, которая 144 лета как минимум должна быть, ну что такое 5 лет из этого, а все остальное время жить счастливо. Ну, выкидываем там детство, когда еще не осмысленность, но с 6-то лет уже, там, с 7 лет уже какое-то осмысление начинается, с 12 уже логика начинает включаться. Но с 12 до 18 есть же у вас там 5-6 лет, чтобы понять, кто вы, если раньше не удалось понять. Но это же на всю жизнь. Это же очень просто, нежели всю жизнь ходить как попрошайка к каким-то колдунам, какие-то церкви, там, на капище, еще куда-то, и получать все время плюхи. Получать все время какие-то неприятности и накапливать долги, долги, долги, долги, долги. Вот это надо понять. Поэтому, когда вы задумаетесь о том, что у вас чего-то нет, задумайтесь, а ума, может быть, у вас нет. Может быть, вы просто не задумались о том, что вы собой представляете, кто вы есть, какой у вас путь. Может быть, вот это первично надо сделать. Может быть, тогда многие проблемы сами собой решатся. Как это сделать? На своих семинарах уже рассказал, пересказал. Вот в Архангельске еще будет очередной семинар, но там на общинности будет посвящен кооперация, взаимодействие. Но там мы тоже это будем касаться, потому что без личного общественно не сложится. Если общественно залезает такой упырь, который только мне, он разрушит что угодно. Поэтому там еще будет рассматриваться, как от упырей защититься, как не дать упырю залезть. Ну, это, в принципе, на многих семинарах я об этом рассказываю. Если вот желание будет у участников, обязательно этого коснемся. Идем дальше. Хорошо. Тогда вот в основном получается, кто слушает у нас контактеров, люди, которые подсели вот на эту игру, иглу так называемую, которая является наркотической, хотят вроде бы жить счастливо, любви, а не могут в основном. То есть они в каком-то находятся недостаточном развитии. И вот следующий вопрос, как самому получать верную информацию и стать проводником по роду, то есть своим контактером именно родовому, и жить счастливо. Если человек находится на своем месте, если он не лезет туда, куда не надо, он обязательно получит ту информацию, которая ему нужна. Ну, давайте такой образ. Человек хочет получить какие-то знания. Ну, например, о нашем, так сказать, Шекспире. Да? Вот решил на него замахнуться. И он решает эти знания получить. У него, вот он вышел на улицу, направо, налево, прямо, там, поперек, наискосок, куда угодно иди. Куда нужно пойти человеку, чтобы получить непосредственные знания о Вильяме Шекспире? Ну, кто-то пойдет, может быть, к дворнику дяди Васи и спросит: дядя Вася, расскажи мне про Шекспира. Кто-то пойдет к учительнице, к своей, скажет: Марья Ивановна, тут я вот как-то в школе пропустил, там Шекспира я услышал, расскажи мне о нем, а еще и творчество там, подскажи, где чего. Кто-то пойдет в библиотеку, возьмет переводы Шекспира, а кто-то скажет: мне что-то маловато, я хочу прямо в первоисточнике почитать. И задастся целью первоисточник читать на том языке тех времен, когда Шекспир писал. А кто-то, ну еще как пойдет, как злачное место, где говорят о чем угодно, кроме о мудрости, и заливают это дело каким-то наркотиком, каким-то там пойло. Ну и там тоже о Шекспире могут потрындеть. Ну и где хотя бы более-менее достоверная информация? Путей-то много. То же самое и здесь. Куда направлен ты, куда направлена твоя мысль, туда направлена твоя энергия, то есть силовые поля ты направляешь. Куда направлена энергия, туда направлена твоя кровь. Куда направлена твоя кровь, там находится твоя жизнь. А где твоя жизнь, там сам ты. Все очень просто. Так что если вы хотите узнать о Шекспире, ну, наверное, не идите в пивнушку-то. Что там узнавать? Идите сразу туда, где хотя бы о нем достоверную информацию узнаете. Если хотите что-то почитать, ну, читайте хорошие переводы. Подлинники, ну, вам придется изучить язык того времени. Вот так вот. То же самое и здесь. Хотите получать информацию? Не лезьте туда, где очень ярко, где очень красиво, где феерично все, где все пляшут и танцуют, и песни поют, чунга-чанга круглый год, где голод бывает, только то, что ветра нет, да, и бананы не упали. Пойдите туда, где ваше предназначение есть. Еще раз, поймите свое предназначение. Все очень просто. Все очень просто. Уверяю вас, жизнь очень простая, она никакая не сложная. Там все сразу видно, все очевидно. Если вы с малолетства научили себя быть исследователем, пониманием того, кто я, своей природы, природы вокруг. Поэтому тот, кто, еще раз возвращаюсь, дает детям гаджеты, он убивает ребенка, превращает его в биоробота. Последователь какого-то там Грефа, который сказал, что должен быть грамотный пользователь, а не человек. Биомашина должна быть, исполняющая задачи поставленные. Хоть убивать, хоть там самому умирать. Вот. И чтобы кредиты, главное, побрал побольше. Ну, а для этого, чтобы какую-то должность там занял, чтобы конкурировал с другими, чтобы получил койкакерское образование. Если... Вот такая ситуация. Поэтому, родители... Задумайтесь. Но если сами-то не поняли, кто вы до конца, ну хотя бы детей-то не убивайте своих. Ну хотя бы помогите своим детям стать человеками, наследниками рода великого, наследниками великого мудрых богов и предков. Ну попробуйте. Это не сложно. Это просто. Просто над собой небольшие усилия сделайте. Ну сами не дочухали. Ну в свиней-то хотя бы не превращайте детей. Но я вас умоляю, не давайте детям гаджеты в руки. Занимайтесь с ними вживую, читайте, рассказывайте, спрашивайте, играйте. Ходите в поле, ходите в луг. Вот опять же, возвращаясь к своему докладу, я задал людям вопрос, когда вот на фестивале здоровья, долголетия, задал вопрос: а скажите мне, пожалуйста, почему у наших предков было принято, чтобы малые дети и старые ходили в лес за ягодами, за грибами, там, в поле что-то делать и так далее? И там много-много пластов вскрылось. Вот попробуйте сами для себя ответить хотя бы, ну, 6 вариантов ответа на разных уровнях, начиная с животного начала и заканчивая божеством. Уверяю вас, вскроется по вашей родовой памяти очень много чего. И вы удивитесь тому, почему наши предки жили так счастливо, в здравии, и не было разрыва в поколениях. А еще к этому вопросу, если можно добавить, что у человека, особенно у детей, должна быть и у взрослых тем более, тишина все-таки внутри и вокруг. То есть сейчас очень много шумов лишних. Приходят домой, включают телевизоры, постоянно у них наушники в ушах, постоянно они в гаджетах, как ты говоришь. То есть человек постоянно вот этими вот стрессами, то есть мозги вообще не отдыхают. Информацию по роду, проводником, который он должен быть, он также не получает. То есть, вот, мне кажется, вот эта тишина внутри и вокруг, она должна сейчас быть побольше. Я с тобой согласен. Во-первых, никакого фона, вот такого искусственного, тем более телевизионно-компьютерного, не должно быть в доме. Вот не должно быть то, что постоянно звучит. Почему? Потому что так или иначе, верите вы в это, не верите, через это подключаются многие сущности и многие эгрегоры. Они наваливают в вас ту информацию, которая нужна им. Да, изначально вы выбираете то, что нужно вам. Да, изначально, по вашему интересу. Но так называемый искусственный интеллект, который не вам подчинен, не человеку подчинен, а подчинен другим структурам, нашим проверяющим, нашим тренерам и нашим партнерам постоянным на этом уровне, он принадлежит им. Вот через него начинают закладываться многие-многие сначала наполняющие вас, потом вливающие туда и потом уже направляющие какие-то программки, способы жизни и так далее. К примеру, вы заинтересовались чем-то хорошим, дальше автоматически продолжается, то есть закончится ролик какой-то или телевизионная программа, а там что-то вставлено, неважно, реклама там идет, что-то еще. Уверяю вас, эти сущности через так называемое программное обеспечение либо искусственный интеллект подкинут вам то, что нужно им. Это заполняет, да, оно вроде совпадает, но там уже есть дополнение, которое через закладочки, якоря у психологов, послушайте, там поговорите, как это все делается, такие зацепочки, да, крючочки, начинают цеплять, такие НЛП, где-то там элементы гипноза, где-то еще что-то. И в конечном итоге ваше сознание притупляется, потому что фон заполнения сработал, мозг перестает это анализировать, он устал анализировать, логика отключается, начинается эмоциональный прием, вот этот уровень, это уже второй уровень, то есть третий отключился, тот, который царь в голове, взаимодействие с божеством, включается эмоциональный прием. После этого обязательно эмоциональный прием, когда будет тоже перегружен, включается плотский, до пупка, выживание, сиськи-письки и так далее и тому подобное. Вот этот уровень. Хлеба, зрелищ, совокупляться, обороняться, чтобы у меня все было, за это ничего. Начинали-то с высокого, а заканчивается вот этим. И этот фон загружает. И в конечном итоге вы не заметили как, но вдруг ни с того ни с сего начинаете лопотать то, что когда-то в вас вошло от чернушников. Вот через эти самые телевизионные каналы, через там всякие, что там, твиттеры, я не знаю, как это называется, тиктоки. И, там, даже я просто не смотрю их, поэтому не знаю. И так далее. Вот это наполнение. То есть с точки зрения вот, мышления, что произошло? Фон, он природный фон, он вот этого уровня. Когда кто-то начинает галдеть, кричать, фон ваш поднимается, и вы уже природный фон не слышите. Он начинает вам долбить по всем уровням. Потом перенасыщение происходит, и нужно еще усиление, еще поднимается усиление. Но обратите внимание, усиление-то не к божественному тянется. Оно в обратную сторону загружает. Вот что происходит. В конечном итоге, вроде бы светлые мысли, вроде бы все хорошо, через эмоциональность перевели в состояние животного, как животное теперь воспринимает информацию и готов убивать кого угодно, что угодно делать, не понимая вообще, почему он это делает. Вот так работает система загрузки, фоновая система загрузки. Поэтому ни в коем случае ни детям, ни сами не давайте фоном слушать чего-то, не включайте мультики фоном. Даже на больших экранах не надо. Если это маленький ребенок, надо с ребенком разговаривать, спрашивать, что ты здесь увидел, что ты понял, а что вот этот персонаж сделал, а перескажи, что он сказал, а почему, а дай проанализируй, а хорошо он сделал, плохо, а ты бы так сделал? А ты бы стал бы так делать? То есть вы сначала поясняете, почему плохо либо хорошо, и спрашиваете, а ты как бы сделал, как вот это или как бы вот этот? Вы ребенку даете возможность задуматься, какой мир, а какие в нем существа, кто хорошо, кто плохо, а для кого хорошо, а для кого плохо. И если у вас родовое свыше, над вот этим уровнем, на третьем, четвертый уровень включен, тогда вы открываете ему родовую нить. Вернее, не открываете, вы не затупляете, вы учите пользоваться этой родовой нитью, получать вживую информацию. Потом выходите в природу и то же самое начинаете смотреть, начинаете спрашивать, а что за листочек, что за, а чем они отличаются? А по вкусу, по цвету, по запаху, а по строению? А смотри, какая птичка полетела, а кто за ней? А облако? Когда вот так вот грузите ребенка, вы не фоном грузите, вы грузите жизнью. А фон, даже если там красивые картинки, его перегружает, он отупляется. И он привыкает быть просто потребителем. Мозг, логика, здравомыслие не работают. Сердце переполнило и опускает его в наркомана, потребителя ярких образов. Вот что происходит, когда кто-то позволяет себе врубить ребенку мультики, какие-то сказки, даже очень хорошие, либо дать какой-то гаджет, пускай сам что хочет там и делает. Благодарю, Алексей. Мы разобрали некоторые вопросы по теме, кто вещает через контактеров, и раскрыли, по-моему, их хорошо. Сейчас настало время второй части эфира, и после короткой отбивки мы перейдем к ответам на вопросы слушателей и зрителей Народного славянского радио. Вы слушаете Народный славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Кто вещает через контактеров?». Задавать вопросы вы еще можете только на официальных ресурсах НСР. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем YouTube-канале youtube.com/slavradio. Вопросы нам подготовила Светлана Большакова, которая следит за чатом. И за это время в чат поступили вопросы с официальных ресурсов радио. И первый вопрос – Александра Шанти. Что Алексей понимает под словом «родовое»? Родовое духовное, единство духа, или родовое физически, мама, папа? Александра. Дело в том, что на эти вопросы я много раз давал ответы, в разных передачах есть, но не посмотрели. Ну что ж, давайте попытаюсь сейчас еще дать. Существует род небесный, это божественный уровень, существует род земной, это вот то, что связано с нашей кровью, с нашей генетикой, с нашим родством, тех, кого мы видим, помним и так далее. Я говорю про родовое в данном случае, то, что выше любого эгрегора, выше разные локи, это как раз род небесный. Это откуда все мы вышли, откуда все наши корни растут и куда мы с вами вернемся. То есть из рода небесного мы приходим с определенными задачами, целями, которые, кстати, сами же себе устанавливали вместе со своими родовищами богами. И сюда приходим, рождается в тех условиях, которые сами предусмотрели, которые утвердили предки и боги. И здесь живем, здесь растем, здесь происходит становление вот в этом земном роду. Проходим определенное становление после этого уже служения себе, семье, роду, земному роду, небесному, обществу и миру. И в конечном итоге, выполнив задачи, либо не выполнив задачи, пройдя свой жизненный путь, получив какой-то опыт, хороший, либо плохой, здесь оставляем это физическое тело и возвращаемся в род небесный, где проходят три суда. Суд совести, самый-самый страшный, для кого-то самый легкий, где без физического тела вы раскрываете все-все-все, что пройдено, и даете сами себе оценку, что из того, что было задано, выполнено, как было выполнено, по каким обстоятельствам и так далее. И говорите, справился, не справился, вот с этим справился, с этим не справился, вот это бы хорошо крутануть еще разок, а вот с этим я готов идти дальше. Потом обязательно будет вопрос от предков. А с точки зрения рода небесного, ты подготовил, усилил род земной, чтобы в него можно было родовичам ходить, создал необходимые условия, научился взаимодействовать, повзаимодействовать с другими. Например, хозяйствование, народные общины какие-то создал, там, народные предприятия, кооперация, державные уклады восстановил, как там, копу, вечи восстановил, ну что, участвовал в этом, сделал, чтобы наши родовичи, приходящие оттуда сюда, рождались в семьях, где многодетные семьи, где хорошие уклады жизни, правильные, где ЛГБТ вот этих всех, пидрастии нету, где люди понимают, для чего они приходят в этот мир. Ты это сделал? Ты усилил свой род земной и род небесный тем самым? Если да, то хорошо, но нет, значит, банан. И дальше следующее, самое простое, это назначение, это суд богов называется, где, исходя из первого и второго суда, суд совести предков, ну, делается какое-то заключение и предложение крутануться еще разок сюда, прийти и исправить какие-то определенные задачи уже с дополнением там, кармическим, либо акармическим, либо, может быть, готов дальше идти на новые уровни, в новые вселенные со своими измерениями. Тут у нас 3 плюс 1, 4 измерения, да, 3 основных, это пространство плюс временное. А то, например, там 8 пространств, 16 пространственное. Готов? Новые задачи и так далее. Мы сейчас в этой игре богов находимся ниже экватора, поэтому здесь намного чего прощается. Но об этом, опять же, я рассказываю очень-очень подробно на семинарах «Родовая нижняя без страха. Управление судьбой». Ну, естественно, славяно-русская варновость. И в Архангельске про это мы тоже будем говорить. Как и на других семинарах тоже по этому поводу что-то поднимали. Но на каждом семинаре что-то дополнительное дается. То, что не рассказывалось. Вот недавно проходил семинар в Святогорье. Там как раз кое-что было рассказано. То, что на других семинарах не давалось. Ну, так получилось, люди задали вопрос, ну, тема была раскрыта. А вот все-таки родовое духовное единство духа или родовое физическое мама-папа, мне кажется, это вот то, что горизонтальное. А мы говорим, если родовой поток – это вот вертикальное развитие, когда уже относится именно к богам и к нашим тем предкам, которые вот… сущности наши, от рода. А вот это вот единство духа и родовой физически, это вот, кажется, вот это вот именно мама, папа и так далее. Давай так еще уточню. Что такое крест? Горизонтальная черта – это взаимодействие по роду земному на этой земле со всеми данными. Когда вы взаимодействуете с другими людьми. Это община, взаимодействие вот это. Вертикальная черта – это взаимодействие с родом небесным. Вот наша задача взаимодействовать на постоянной основе, не вываливаясь ни из одного, ни из другого, чтобы у нас все телеса, а не только физическое тело, все телеса в полной мере были развитыми и наполненными. Не просто развитой пустота, как веревочку развили все, а развитой с наполнением, с ростом, чтобы происходило. И вот тогда никаких вот этих неприятностей быть не может. Тогда у нас род небесный, род земной всегда взаимодействуют. И вот эти вот праздники, Кологон и так далее, как раз вот круг-то создается, да, и получается крест внутри круга, это и есть наши родовые уклады, где и земное, и небесное взаимодействуют между собой. Ну и напомню, что мама и папа земные дают образ крови и духа, да, и образ телесный, вот это вот. А совесть и душу дают вышние. Это как раз из рода небесного. Вот это, если вы понимаете, тогда не будет у вас разделения на род небесный, род земной. А будет понимание, что есть род земной, но его истоки исходят из рода небесного. И туда же возвращаются. И все, что мы здесь делаем, мы делаем только для рода небесного. Все остальное здесь – это, ну, необходимость, это уклады, которые позволяют что-то получить. Если уклады теряем, мы ничего не получим, мы туда вернемся пустышкой, ничем. И физическое тело дается для исполнения чего-то. Это инструмент вышний, вернее, в руках вышнего, нашей вышней сущности, божественной, в нашем роду. Но физическое тело – это инструмент. Ну что о бренном-то теле говорить? Ну, поэтому кто-то пытается сохранить свое тело бесконечно долго. Это дурачок, который не понимает, что это только инструмент. Либо это не человек, а человекообразное существо, какая-то такая биороботная такая композиция, которая вот живет ради того, чтобы жить. И поэтому там все кучу пластических операций делать, еще что-то меняет, меняет за счет других. Ну, как паразит живет. Потом все равно сдохнет. Да никуда не денется, сдохнет. И что дальше? Дальше ничего. И поэтому те, кто пытаются захоронить свои тела, чтобы потом их восстановили, эти физические тела, вопрос, для чего? Ну, для чего? Какой смысл, если после смерти ты подашь свой род небесный, там сразу же идет возможность двигаться. А здесь еще неизвестно, когда будет следующий суд. И где-то душа тогда болтается, и твоя сущность болтается. Ведь ни один ни в рай, ни в ад не попал по библейской трактовке. Никогда это будет неизвестно, и будет ли вообще тоже неизвестно. Так что это получается в некую такую локу загнали. А лок это, что дальше не развивается. Из локи нужно дальше выходить. Вот это вот беда. Люди в страхе пытаются зацепиться за то, что будет якобы после смерти. Чтобы жить вот в этом чем-то локальном, либо в темном, где пекут и жарят и тыкают, либо в светлом, как в сумасшедшем доме. Все беленькое, все чистенькое, ну и бесконечно долго. А те, кто в родовом, они не останавливаются, это неинтересно. И поэтому помер так помер, тело это больше неинтересно вообще. Ну как скафандр, ну кожа слезла, вот там ноготь вы отрезали, да, и бросили. Ну что вы теперь по ногтю плачете? Волосы отрезали, бросили, что по волосам что ли плачете? Ну, давай-то еще и высморкаемся, будем по козюлькам плакать, да? Или там в туалет сходили. Вот из этой же серии. Ведическая культура намного шире, нежели чем какая-то маленькая религия, тем более придуманная какими-то народами для своего успокоения, для покорения других. Вот это надо понять. Поймете, все у вас будет нормально. Не поймете, ну что ж, ну, значит, так надо вам. Я никогда против религии не выступаю. Я только рассказываю, ну, сущность, суть того, что происходит. А решать вам. Следующий вопрос от Людмилы Рисовой. Як Алексей відноситься до свідомих сновидень? То есть, как Алексей относится к осознанным сновидениям? Как инструменту, да. Как некому наркотику бродить, поплутать, плохо. То есть, если это один из инструментов, то да, это хорошо. Если это поблутать, ну, это не мой вариант, это уровень наркомана. Вот так. Следующая, это реплика от Левши. У нас нет родовых общин. Родовые общины происходят от нескольких семей. И они все родственники. Вот вам родовая община. Дальше такие общины растут и не пускают чужих. Есть какие-то... Ну, у него такое представление, хорошее представление, оно его. Идем дальше. Вопрос от Сергея Макарова. Подскажите человека, который может почистить. Не подскажу и не буду подсказывать. Я уже объяснил, почему. Чистить? Ну, вы же не унитаз, чтобы вас чистить. Не канализационная труба, чтобы вас чистить. Не дымоход, в конце концов. Вы человек. Когда вы включаетесь на родовой поток, когда вы используете по назначению родовую нить, то все, что не ваше, отваливается. Точно так же, как в поговорке. Не тронь, иначе будет вонять. А когда выскочит, само отвалится. Вот из этой же серии. Не надо искать того, кто вас почистит. Чистите у себя в голове, чистите в своем сознании, в своем представлении. Это самый лучший способ быть человеком. Кот в сапогах. Реплика. Понимаю, кто я, но пока не понял. Ну, здесь сказать, по-моему, нечего. Понимаете, да? Следующий вопрос. Олег Базанов. Может ли быть так, что предназначений может в своей жизни оказаться несколько, и в зависимости от мира возможностей можно сменить предназначение? Значит так, существует главное предназначение. Главное. Главная цель. Что такое главная цель, чтобы вот, Олег, стало понятно? Главная цель, если вы ее достигаете, дальше можно уже не жить. Все, жизнь прекращается. Поэтому, когда кто-то из добрых людей говорит, наша цель создать, например, на своем гектаре пространство любви, я говорю, а создадите, дальше что будет? Это не цель, это условие жизни. Наша цель построить себе экологически чистый дом. Ну, построили, дальше что? Наша цель родить там 16 детей. Родили, дальше что? Наша цель посадить... Как видите, это не цели главные, это маленькие-маленькие шаги на пути к цели. Главная цель другая. Главная цель, когда случается, вы умираете. Вот что такое главная цель. Поэтому предназначение всегда только одно. Но сопутствующих вариантов умения что-то делать, которые необходимы для исполнения главного предназначения, может быть множество. Если вы только токарь, вам необходимо знать не только о том, как правильно болванку, там, заготовку зажать и крутануть, но еще и понимать, что такое резцы, как они заточены, из какого металла. А если вы дальше будете разбираться, вы там, может быть, еще что-то познаете, может быть, до сопромата дойдете, чтобы понять, как это все устроено. И потом вам, может быть, захочется, когда вы что-то там делаете, что-то хорошо петь, исполнять, душа поет. Ну, делаете и поете, а потом чувствуете, знаете, что-то как-то вот не хватает, надо подучиться. Надо развить голосовые связки, правильное дыхание брать, да еще и других научиться слушать. И в хор, идете в хор петь. Ну что, плохо разве? Но главная цель-то и главное предназначение остаются одним и тем же. Но и сопромат поможет, и пение в хоре поможет. И легкие разовьете, и подольше жить будете, и правильно будете жить, и не болея, и других будете уметь слушать. Прекрасно, замечательно. Вроде бы сделали много чего, но при этом вы следуете своей цели, к своей цели, по своей дорожке, по тем шагам, последовательно, которые надо сделать, достигайте, что нужно. И потом на том суде, на трех, вам не надо будет кусать себе локти и грызть ногти из-за того, что трясун большой, из-за того, что не сделали что-то. Следующий вопрос от Александра Александрова. Алексей, а где можно почерпнуть о том, как общаться с родом? В себе. Нет такого гуру, который вас научит. Гуру может рассказать о правильном дыхании. Гуру может вам дать какие-то практики медитации. Но если вы сами используете эти практики медитации, развитие чуйки, что на своих семинарах мы делаем, только для того, чтобы находиться в этих практиках медитации, потому что они улетные, они классные. Например, там медитация, отсутствие мыслей классные, полет куда-то там через миры, через себя и так далее. Ну, классные медитации, классные практики. Там активная релаксация, чуйка угадывания чего-то, или там взаимодействие с телом, как тело взаимодействует с этим миром и получение информации. Все это на семинарах мы даем. Но вопрос-то в другом. Ну, применяете вы для чего? Если это просто для полета, вы наркоман, летящий, парящий. Если это ваш инструментарий, и вы раскрываете то, что есть у вас здесь, если вам это необходимо, если вы понимаете, кто вы, то тогда все становится своим местом. Тогда и вы с родом общаетесь. Не можете вы общаться с родом, если вы от него отвернулись и пошли от него. Но не можете вы общаться с ним. Потому что вот ваш путь, вот там, вот на этом пути. Вот он стоит, давай поговорим, давай, что тебе нужно? Ну, давай еще что, давай, поможем. Вы говорите, ай, да фигня, тут у меня вот он, сейчас мне про Карузу расскажет, как он там пел. Давай, дядя Вась, спой. Каруза, Каруза, ни слуха, ни голоса. Вот, так что вас есть все от рода земного, связано с родом небесным. Вот это необходимо понять. Если вы это используете, то тогда нет ничего запретного. Для вас все открыто и раскрыто. Если же вы плутаете, болтаете, как что-то там в проруби, сколько ни пытайтесь раскрыть, ничего не получится. Внутрь загляните в себя. Веда – это мудрость, это не знание. Веда – это когда вы имеете образ цельного мира, но еще в этом мире может быть что-то неизвестно. Вы начинаете что-то там разбирать, укладывать, но начните с себя и с близкого окружения, как маленький ребенок. Вот до чего дотянулся, то в рот тащит. Потом что увидел, к тому стремится. Потом что услышал, там увидел, может там понять, разобрать и так далее. Все дальше, дальше, дальше. То же самое здесь. Целеполагание, устремление, представление о том, кто я, понимание, кто я, понимание цели жизни раскрывает все родовое. Иначе свалитесь в локу, в эгрегор и подсущность. Следующий вопрос от Дармидонта. Если мама с папой не слушают родовую нить, но диктуют свою волю, исходя из матричных программ, значит, надо идти против воли родителей? Дармидонт, дорогой мой, да и не всегда надо идти против воли родителей. Да вообще против воли родителей идти не надо. Надо поблагодарить родителей за то, что они хотят сделать лучше. С любовью отнестись. Уверен, что если вы будете идти по своему родовому пути, но при этом еще и прихватите то, что родители вам порекомендовали, вы обогатитесь. Если же вы будете нехотя делать то, что вам родители дали, вы ничего не получите из того, что они вам дохотели дать. Но при этом вы и свое не возьмете. Вот я вспоминаю свое детство. Я одновременно был одним из лучших спортсменов в школе. Одновременно занимался в музыкальной школе. Был организатором многих там мероприятий. Да много чего делал одновременно. У меня некогда было болтаться в подворотнях, хотя наш район такой, спальный район, там постоянно какие-то драки происходили, чуть там не стенка на стенку. Сколько раз не пытался попасть, ну просто времени физически не было. И все, куда я попадал, было что-то изучаемое, что-то вот такое, что непростое. Например, там в малолетстве был такой очень интересный опыт. Я залез внутрь железобетонного моста, по которому ходили поезда, электрички, который находился над рекой. Чтобы вы поняли, там посекционно вот так сделано было, метров, наверное, 40 пролет, вот так вот сужающийся, разделенный на секции, с маленькими окошечками, которые может залезть, ну, не крупный человек. Но поскольку я был ребенок, я туда свободно пролезал. Я залез до самой-самой последней. Там был такой мрак, что глаз не видел вообще ничего. Вот вообще ничего. Даже фонариком, когда светил, он выхватывал какой-то кусочек бетона, но он не освещал ничего в округе. И мне стало интересно, а что такое в полном мраке побыть? Я выключил этот фонарик, меня никто не учил, никто не говорил. И в этом вот мраке я находился какое-то время, наблюдая за тем, что происходит вокруг меня. У меня стало появляться что-то такое, что до этого не было. Я стал много чего ощущать и видеть, что до этого были только намеки. И ощущения. И вот эти пролетающие электрички, поезда сверху. Тоже было очень много чего интересного. И я получил колоссальный опыт. Но при этом другие ребята занимались вот этот час, условно там, находясь рядом, с которыми я пошел, непонятно чем, они никакого опыта для себя, может быть, вот такого вот не получили. Поэтому здесь надо слушать маму и папу, не споря с ними, но при этом понимать главную цель. И тогда все, что родители, близкие люди вам рекомендуют, вы будете принимать, не отторгая, вы обогатитесь. Ведь я не задумывался, зачем мама меня, там, например, отослала в спортивную школу. Зачем мой учитель меня направил в спортивную секцию. Я не задумывался, я это исполнял. У меня было свое видение, но я исполнял. И оказалось, что потом одно с другим закрутилось. Почему я стал заниматься фотографией? Я не понимал, но сейчас мне это очень важно. Зачем я занимался музыкой? Зачем я руководил оркестром, хором? Я тоже не понимал. Это было не мое, по большому счету. Но теперь я понимаю, зачем. Потому что я слышу, потому что я понимаю лад, потому что я понимаю, как говорят люди, я прислушиваюсь с ними. Я умею руководить. Я умею слагать, складывать разных людей, справа и слева стоящих, которые совершенно противоположны друг другу. Зачем я занимался радиоэлектроникой? Зачем я занимался спортом? Ну, трудно это было понять. Зачем я получал травмы в спорте, не будучи профессиональным спортсменом? Там переломанный нос, там переломанные пальцы, будучи музыкантом. Зачем? Чтобы не полез туда, куда не надо, сверх, да, и в спорт, и в это. Но чтобы получил оттуда что-то. И теперь я только понимаю, теперь, что меня вели по этому. И родители мои, и родственники, направляя меня куда-то, из своего опыта, всего лишь навсего помогали мне продвигаться к тому, что необходимо, чтобы я стал тем, кем я должен стать. И вот это ощущение видения, ощущение чуйки, а не сопротивление, не проявление гордыни, хотя гордыня у меня в детстве была очень большая, раздутая, эго сверхраздутое было. И благодаря этому эго я там стал бизнесменом, много что сделал, и другие удивились, как так? Потому что вот эта гордыня, вот эта вот хара, пробивающая все, мне тоже надо было этот опыт пройти. Научиться потом складывать, потом там еще что-то. Вот это все давалось не просто так. Потом вы это все сложите. Поэтому, Дромедон, родители никогда вам зла не хотят. Это ваши родичи. Отталкивая родителей, вы отталкиваете часть себя, потому что у вас 50% мамы, 50% папы. Отторгая их предложение, вы отторгаете то, что они для себя усвоили. Но если вы не видите своего главного, тогда они будут давлеть на вас. А если вы видите своего главного, вы это приложите, прицепите, это вас обогатит. Вот это есть ведический подход. Вот это мировоззрение, мировосприятие и миропонимание наше родовое ведическое. Не отторгать, а складывать, как с собой, с природой, со своими родичами, с обществом и с миром. Вот к этому надо сейчас стремиться. Это намного важнее, нежели чем просто получить какую-то специальность. Это намного важнее, чем послушать какого-то гуру. Вы, когда понимаете, кто вы, все остальное прицепляется, дополняется, все вас обогащает. Не надо ни с кем конфликтовать. Надо даже на врага смотреть с точки зрения, зачем ты пришел. Ведь если ты пришел не просто так, значит, я допустил что-то, чтобы ты как враг пришел. Где-то упущение, значит, что-то надо пройти. Это не говорит о том, что надо врага целовать в засос там, и отдавать ему последнее, и ждать, когда он тебя пристрелит, либо горло перережет. Нет. Вот это и есть проявление любви, любовь. Это ведание замыслов богов. Принимать и быть в принимании того, что есть. То есть это и понимание, и принимание, и приятие, да, вот в этом находиться. Это состояние. Вот что такое любовь. А все остальные там – это дополнение к любви. Вот в таком состоянии нужно быть. Даже когда вы проявляете какую-то агрессию, надо быть в состоянии любви. Даже когда из вас что-то вырывается, вы должны быть в состоянии любви. Потому что у вас есть и то, что от легов, от богов, и то, что от, как человек говорит, демоническое, то есть из-за той черты. Ну, вас бы не было, если бы этих двух составляющих не было. Поэтому вам нужно проявить как и животное начало, в том числе и через хару, через характер, в том числе и ладование. Но животное должно подчиняться царю в голове по родовой нити, понимая замысел вышний. Вот только тогда вы будете человеком. Две первые станции, две первые варны – это еще не совсем человеки. Это только то, что к ним подходит. Это основа, это взаимодействие, это семейные, это организационные дела. А дальше только человечи, азот, они дальше становятся. Да, до человека там во второй варне можно доползти. Но дальше надо развиваться. А без ладования, без любви, без проявления, без управления своими силами, энергиями, как сейчас говорят, харизмой. Невозможно сделать. Ничего невозможно. Все будет закрыто. Идем дальше. Вопрос от Олега Базанова. Действительно ли наша Вселенная... Нет, извините. Действительно ли наша Солнечная система вышла в промежуток между блюдцами галактики в виде свастики, то есть нашей галактики, и излучение рода из центра галактики усиливается и происходит возрождение ведичества? Что такой вопрос? Да, вопрос очень интересный. Так, да, я его даже прочитала, что-то такое не складывается, потому что я когда читаю, и у меня не складывается, значит, что-то странное в этом вопросе, и не все верно. И вот я хотела бы, пользуясь родовым потоком, чтобы ты сладовал этот вопрос и ответил на него более-менее правильно. Значит так, видения эзотерические и в том числе шизотерические могут совершенно различные быть. От того, что я скажу, что между блюдцами, либо между неблюдцами, между каракатицами, либо там еще чем-то, поверьте мне, вам слаще и легче не станет. Вот вообще ни разу. Если вы не поймете, кто вы, но при этом будете слушать про то, как сейчас в свастичность, не в насличность, что складывается, вы не решите главные задачи своей жизни. Вот уверяю вас. И это превратится вас в шизотерику. Это никак вам пользы не принесет вообще ни разу. По поводу усиливается родовое, да, излучение рода. Род – это не фотоны, летящие на скорости света, а может, там, опережающие где-то, разгоняющиеся, останавливающиеся. Это не видение чего-то. Связь с родом не определяется расстояниями. Связь с родом не определяется проекциями, временами. Вот если вы на моей бы лекции побыли, например, там, откуда все произошло, да, вот, которая в родовую нить жить без страхов, только не в первую лекцию, там это мало рассказывалось, а в полную лекцию, как устроен весь этот мир, вы поняли все эти пласты, как устроены, для чего, кто там, кто такие черти, кто такие там серые, белые, черные и так далее, кто там первичен и так далее. Тогда вот этих вопросов бы не было. Потому что это уже шизотерически, это додумки от неведания. Когда не ведаешь что-то, не знаешь, то надо чем-то заполнить. Это место пусто не бывает, поэтому надо что-то вложить. Там религию какую-то дополнить, что-то еще в религию дополнить, там еще что-то. Вот. А есть ведание. Так вот, родовая связь не определяется расстояниями, не определяется временами. Поэтому она не может не усилиться, не ослабиться движениями галактики, либо рукавами внутри галактики, либо там солнечными звездными системами, метеорами, чем-то еще. Не может быть создана помеха. Единственной помехой можете быть вы сами. Вы говорите, не хочу. Ну, не хочешь, не хочешь. Ладно, превращайся в биоробота и тыкайся, как слепой котенок, по углам. Вот это единственное, что может быть. Поэтому возрождение ведичества начинается с каждого из нас. В частности, Олег, с вас. И зависит от того, как вы воспринимаете. В шизотерику лезете? Про переходы давайте поговорим. Про всяких там этих, того, все, 50-е. Либо давайте делом займемся. Все ведическое связано с жизнью. Жизнь связана с действием. Действие связано с результатом. Результаты связаны с распределением и с продолжением, с запасами и так далее. С получением опыта. Если эти элементы отсутствуют, это шизотерика. Ведичество – это полноценная жизнь во всех мирах, во всех телесах, во всех измерениях. Поэтому никогда Вышний род небесный не отрывается от любого представителя земного рода. Даже если человек из земного рода говорит «хочу отрезать», «не хочу слушать», «все, хочу стать биороботом», «мне так проще жить», все равно родовая нить остается. «Ну, не хочешь – не слушай». Но, уверяю вас, родовая нить не обрывается. Как только обращаете свой взор и мысли к роду, где бы вы ни были, к себе самому, к высшей своей сущности, где бы вы ни были, к богам и предкам, понимая целостность всего, все становится на свои места. Нету там прокаженных, нету изгоев, нету отбросов, в отличие от религиозных догм и представлений, всяких там философских, теософских и шизотерических течений. У меня вот еще дополнение как раз к эфиру, что у нас идет, это что, кто это получил такой контакт, такое знание. То есть знание прямое, оно идет родовое, чистое знание. А вот здесь излучение из рода, рода из центра галактики, род не может быть заключен в центр галактики. Он вообще ни в какой галактике, если говорить, не может быть заключен. Он, это высшая сущность, которая она вот везде и во всем. Только мы можем ее действия или то, что что-то от него получать, в зависимости от уровня нашего развития. Правильно? Ну, давай так я поясню, чтобы стало понятно. Что такое наша Земля? Наша Земля – это песчинка, которую вы не увидите, отлетев, например, к краю Млечного Пути. Просто вы не увидите ее. Кто такой человек в этом случае? Его вообще не существует. С точки зрения Млечного Пути человека рассмотреть невозможно. Это даже не атом, это даже не электрон, вращающийся там в атоме. А если вы отлетаете подальше от нашей галактики, наша галактика уменьшается, она становится песчинкой, точно так же, как вы видите некоторые галактики другие вдалеке, а какие-то и не видите. Если вы отлетите на другой конец нашей Вселенной, вы нашу галактику вообще не определите никак, она не будет видна вообще никак. А что такое Солнечная система, где вообще никак, с другой стороны нашей Вселенной? А что такое наша Земля? А что такое человек на Земле? А если вы перемещаетесь в параллельную галактику, то вот этой галактики вообще не существует, в которой мы сейчас находимся. А если вы перемещаетесь на галактику выше с другими измерениями, да, вы оттуда можете рассмотреть, но... Понимаете, о чем я говорю? Род небесный не находится в чем-то, что связано с нашей трехмеркой, и с нашей галактикой, Вселенной, либо с мирами Вселенных нашего уровня. С любыми другими галактиками, с мирами других галактик, как параллельных, так и вышних, так и нижних. Род небесный – это вышний божественный уровень, который вышел из рода прародителя, откуда все пришло. И поэтому, где он находится, сказать физически, вот так вот, вот здесь, на звезде, в галактике, это все-таки библейский проект, боженька на облачке сидит, он тут что-то сделал, он там Луну прибивает, он там солнышко прибивает, звездочки включает от нечего делать. И дальше Маяковский пишет, если звезды включить, значит, они кому-то надо, да? Вот. И там про флейты водосточных труб тоже можно почитать. Но, уверяю вас, вот то, что вы сказали, это есть шизотерические учения, которые ни к чему не приводят, которые не дают ответа ни на что. Они заполняют своей гнусностью, своей пустотой, своим видением чего-либо, там, возне в навозе, ту пустоту, которая у шизотериков присутствует. Шизотерики – это пациенты-психушки, которые в своей голове что-то дополнили. Эзотерика еще, эзотерика, она хотя бы что-то дает понимать, там какая-то есть цикличность понимания, уровня развития, она хотя бы из ведического выходит, эзотерические учения, хотя бы. Потому что эзотерика, она пониже цельного ведического учения, потому что много течений эзотерических, а ведическое цельное, если мы говорим о настоящем ведическом. А шизотерика – это вот посади 100 шизотериков в одной психушке, и они каждый будет говорить о своем. Мало того, они потом начнут драку на подушках, потом там кровать начнут переворачивать, и в конечном итоге закончится сибазоном, там каким-то еще с сульфой и прочими-прочими делами, и успокоительными рубашками. Вот чем это закончится, привязанным там к кроватям. Поэтому не лезьте в шизотерику. Глупости все это. Это игры ума. Это информация ни о чем и ниоткуда. Это даже под уровнем самым-самым нижним. Это больные, больные люди, транслирующие такую глупость. Не понимающие о том, что на самом деле есть. А когда человек не понимает, святое место пусто не бывает. Его надо чем-то заполнить. А чем, кроме своей глупости? Тем более, что глупость человеческая безгранично. Вселенная имеет границы, а глупость человеческая границ не имеет. Так, чтобы не обидно было, это люди с недостаточным уровнем развития, вот так вот назовем. И это следующий... больные люди, еще раз говорю, шизотерики, это больные люди, у которых их представление о мире строится из их больного воображения. Но это так. Эзотерики, вот не путайте эзотерик. Да. Эзотерик — это тот, который постигает мир, какой он есть, а шизотерик выдумывает мир, которого нет. Понятно. И обращаясь, например, опять же к нашему названию нашего эфира, контактеры в основном, я хотел сказать, не все, все-таки шизотерики. Большинство контактеров находится на первом уровне. Они либо под сущностями, либо уже под эгрегорами, которые вдувают им что угодно, прикрываются громкими словами. И абсолют там у них присутствует очень часто, и рот у них присутствует очень часто, и какой-то там, кто там, и архангел такой-то, и бог такой-то, кто там только не присутствует. Но все скрывается в том, дает ли вам это понимание об этом мире и улучшает ли вы эту жизнь через ваши действия. Если нет, это пустышка, это психушка. Если дает, если изменения происходят, улучшения, если вы ладуете, объединяете, это здраво. Это родовое, это ведическое. Еще раз, шизотерики разделяют и дают огромное количество вариантов, которые никак между собой не связаны. И кроме разделения на уничтожение, это ни к чему не приводит. Следующий вопрос от Александра Муковнина. Скажи, Алексей, человек реинкарнируется только в свой род и в свой пол? Человек может вернуться на эту землю во что угодно, если это настоящее, мы говорим про высшее «я», то есть во что угодно. Конечно же, если мы говорим, что род небесный, род земной связаны между собой, обязательно, и род небесный – это отражение, продление рода небесного, род земной – отражение, продление рода небесного, то в этом случае, конечно же, вселяться в первую очередь необходимо в свой род. Но бывают случаи, когда необходимо в близкий род, породненный род, немножко удаленный, ослабевший, внедриться для чего-то. Либо в сильный род, чтобы что-то получить. Но в первую очередь, конечно же, в свой род. По поводу свой пол. Да, как бы это ни было страшно для кого-то шизотерически настроенного. Человек, если в роду небесном мужчина, вселяется только в мужчину. Хотя... может селиться и в женщину, хоть в собачку. Для Бога нет препятствий. Но зачем? Женщина, если в роду небесном, помню, в роду небесном есть и мужские, и женские, да? Есть Бог и богиня. Не просто юнисекс, какой-нибудь там гермафродит, как это у некоторых народов принято, в каких-то религиях, что сам себя и родит, да? Вот. А у нас все-таки мужчины и женщины. Поэтому отражение мужского и женского здесь присутствует. Мужчине нет необходимости вселяться в женщину. Женщине нет необходимости вселяться в тело земное мужское. Поэтому да, вселяется в тот пол, который у него по роду небесному. И вселяется в тот род, который имеет его генетическую основу. Это может быть его непосредственный род, близкий, породненный, удаленный. Но где генетическая основа существует. Есть случаи, есть такие случаи, когда специально вселялись через определенные манипуляции, сейчас не тема этого эфира, в рода, которые не наши, для того, чтобы взять то, что необходимо, с определенной целью, либо привнести, что необходимо, с определенной целью. Это специальная операция. Специальные. Поэтому говорить, что это постоянно, такого нет. Поэтому, Александр, в зависимости от того, какой плацдарм вы здесь готовите, сколько детей, сколько внуков, насколько они мудры, насколько они умелы, ну, зависит это, наверное, уже от вас, да? Вот на этот плацдарм вы будете опираться, если вдруг вам необходимо будет произвести инкарнацию либо реинкарнацию. Пройти еще кружочек второй там, например, по предназначению. Здесь на земле. Ну и либо оставить здесь потомков, опираясь на которые уже то, что называется высшим духом, высшей сущностью, вы будете взаимодействовать с ними уже как божественное для них, ну, как обычное существо, в новом пространстве. Сложновато, может быть, сказал. Но попробуйте несколько раз переслушать. Я думаю, что станет понятно, что я имел в виду. Ну, вот как-то так. Благодарю, Алексей. Вопросы в этом эфире закончились. И по традиции Народного славянского радио скажи доброе слово на пути для наших слушателей и зрителей. Друзья, святое место пусто не бывает. Если вы уходите из своего места по предназначению, его занимает кто-то другой. И тогда вы превращаетесь в голодного духа в физическом теле, который рыщет по этому свету, отнимая чужой хлеб. Но хлеб этот будет не вам по зубам, не вашим потомкам. Тем самым вы другого голодным оставите и себя не прокормите. Поэтому прежде чем позариться на чужое, подумайте о том, что есть у вас, о тех достоинствах, о тех качествах, которые вам даны. Познайте себя в этом мире. Познайте, для чего вы в этом мире. И через это узнаете замысел Божий. И тогда вы будете в любви настоящей, а не выдуманной. И тогда для вас не будет преград. Ибо тот, кто на стороне богов, не имеет врагов. У него врагов просто быть не может. Потому что если вы на стороне богов, кто против вас? Никто. Становитесь азом. Становитесь тем, кто познает этот мир и, познав, отдает мудрость в него. Только так вы уйдете от глупости. Только так вы не подойдете для каких-то голодных сущностей и не станете оболочкой для них. Только так вы не погрузитесь в какой-то эгрегор. Только так вы перейдете различные локи, различные искушения. Только так вы будете в родовом. В том, где вы и должны быть. Изначально. Только так вы исполните свой долг, только так вы будете тем, кем должны быть. Сильным, красивым, здоровым, умеющим то, что необходимо, любимым, и будете сеять любовь, радость и счастье. Быть добром. И в продолжение к Алексею, тот, кто еще хочет стать контактером, все-таки предлагаю всегда находиться в родовом потоке, получать чистую информацию, веду живую. А для этого что нужно делать? Для этого нужно находиться всегда в осознанном состоянии. Осознанное состояние можно прийти через практики, через понимание, через здравомыслие. Обязательно занимайтесь практиками, которые помогут вам быть в состоянии покоя, осознанности. В этом состоянии вы сможете достичь очень больших высот, получить очень много ответов на ваши вопросы, которые вас очень интересуют, и задавать при этом вопрос всегда себе, как я это могу применить в своей жизни, что я могу взять из этой информации, чистой информации, что это улучшит меня, мой род, мой мир и всю державу, и все это будет во благо развития, благодаря себе, благодаря и во славу богам нашим. То есть всегда находиться в осознанном состоянии. Добрый путь. А для этого еще в конце эфира хочу поблагодарить участников и зрителей, которые активно участвуют в нашем эфире. И благодарим отдельно за поддержку всех, кто поддерживает наше Народное славянское радио, благодаря которой мы вам вещаем. А сегодня, по одному из календарей, 25 июля 2023 года, на Народном славянском радио вы слушали и смотрели эфир «Кто вещает через контактеров». Участвовали Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, я, ведущая Вера. У пульта был Алексей Щербаков. За чатом следила и присылала нам вопросы Светлана Большакова. И если вам нравятся темы, которые мы разбираем и освещаем на Народном славянском радио, подписывайтесь и делитесь информацией с друзьями и знакомыми. Мы всем рады. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Услышимся и увидимся. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.